Глава 17. «Слабовато?» Я чуть не задохнулся от негодования, но сразу взял себя в руки. «Ну вот же, что ты будешь делать? Никак не успокоиться». «Ладно, сама напросилась. Вот же колючка». «Ну, тогда на этом наши занятия заканчиваются», — спокойно ответил я и увидел два окаменевших изваяния, которые отмерли лишь через 5 минут. «Ты? Как?» — наконец выдавила из себя побледневшая Алия. «У нас же договор». «Договор», — кивнул я. «И подтверждаю это. Только вот сегодня я учил вас магии моего деда, Волнара Валенштайна». «Учил?» «Учил. То есть со своей стороны я уговор выполнил. В конце концов, количество занятий не оговаривалось. Так что смело можешь передать Люциусу, что я показал тебе магию Валенштайна, а ты поняла, что тебе все это не нужно, так как ты уже все это знаешь. И вообще, как ты там сказала, слабовато?» «Но...» «Ты, Алан, не переживай», — сообщил я своему другу. «Ты ведь не считаешь, что тебе это не нужно?» «Нет, конечно», — возмущенно заявил он. «Отлично, значит, будем с тобой заниматься. Ну, нам пора». Я направился к выходу с площадки, но не успев сделать несколько шагов, был остановлен вцепившейся в меня девчонкой, уже поменявшей цвет лица с бледного на красный. «Подожди, Ирос!» Видно было, что говорит красноволосый через силу. «Ты извини. Я никогда не слежу за своими словами. Я была не права». Посмотрев ей в глаза, я показательно тяжело вздохнул. «Ладно, принимается. В следующий раз просто подумай, прежде чем говорить. И чтобы ты понимала, сегодня это было только начало». Таким образом, мир восстановился, и мы втроем спустились с площадки. По пути я еще раз предупредил своего друга, что никто не должен знать о наших занятиях. А также сообщил Алии, что нам ничего не мешает заниматься и завтра. Она кивнула. Внизу нас встретили маги и проводили до академии. Когда мы подошли к столовой, уже начало смеркаться, но ужин, похоже, только начался. Келли не было, поэтому Алан сидел расстроенный и унылый. «Надо поговорить с девчонкой». Узнав у своего друга, что она всегда бывает с утра в лазарете, я обнадежил его тем, что завтра схожу и пообщаюсь с девушкой. А потом появились наши аристократы во главе с королевскими отпрысками. Едва Мелия напустилась на скамью с левой стороны, с правой сидела Алия, сразу внимательно посмотрела на меня и спросила подозрительно холодным голосом. «Что-то вас не было на последнем уроке?» Она посмотрела сначала на Алана, потом на Алию и вновь вернула свой взгляд на меня. «А где вы вообще были?» «Потом расскажу», — попытался отговориться я, но не тут-то было. Мелиан явно почувствовала что-то в моих словах. «А сейчас рассказать не можешь? Давай потом, ничего серьезного». «Блин, об этом-то я не подумал. Похоже, тут пахнет ревностью». «Вот и раз, не надо принцессам голову морочить». Хотя Алия, она мне, конечно, нравилась. Но ее нестандартное поведение одновременно привлекало и отталкивало. Судя по всему, я начал запутываться в своих отношениях с двумя девушками, и это мне категорически не нравилось. Тем более принцесса бросала явно недобрые взгляды на Алию, которая, в свою очередь, не обращала никакого внимания на это с аппетитом, уничтожая кашу. А когда мы уходили из столовой, я почувствовал, как в мой карман что-то положили. Вздрогнув, я увидел принцессу, удаляющуюся от меня быстрым шагом. Сунув руку в карман, нащупал там записку. Попрощавшись с Алией и отправив Алана, я, свернув к жилому корпусу и скрывшись от посторонних глаз, вынул записку. Да. Пробежав ее глазами, я задумался, и крепко задумался. Принцесса пригласила меня прогуляться вечером по академии. После отбоя. Да, в академии были поистине военные порядки. Отбой в 10 часов вечера, как и подъем в 8 утра. Но если подъем никак не контролировался, то вечером академия патрулировалась тройками магов Меридиан. Однако, по всей видимости, Мелиан это не пугало. Меня, в принципе, тоже нет, тем более спрятаться от такого патруля было не так уж и сложно. Да и к тому же, надеюсь, сама принцесса это учитывала. Тут вставал опять вопрос, а надо ли мне это? С одной стороны, чем дальше, тем сильнее Мелиан, которая явно влюбилась в меня, будет погружаться в это чувство. А я? Вряд ли я смогу ответить взаимностью. Но, с другой стороны, обижать девушку, да вдобавок еще и принцессу, не хотелось. И, несмотря ни на что, как женщина, она мне нравилась. Вот, блин, попал. И отправился в нашу с другом обитель, размышляя по дороге. После чего еще 2 часа ломал голову до появления довольного жизнью Алана, но все-таки решился. По крайней мере, надо будет намекнуть Мелен, что пока я не разберусь со своими проблемами, ни о чем серьезном разговор идти не может. А потом, надеюсь, перегорит. Хотя больше напрягали слова Анакима. Но с братцем, я думаю, тоже договоримся. Успокоив себя таким образом, я сообщил Алану, что через часок вернусь, и выскользнул из комнаты, провожаемый удивленным взглядом своего соседа по комнате. Встречу принцесса назначила у столовой. Видимо, я чего-то не знал, так как, когда осторожно подобрался к ней, то увидел Мелиан, спокойно стоявшую под небольшим магическим фонарем у входа в столовую. Увидев меня, девушка заулыбалась и шагнула навстречу. «Я рада, что ты пришел, Ирос. Во-первых, я Рагнар, поправил я ее. Во-вторых, ты не слишком рискуешь? Тут вообще-то патрули ходят». «Нам они не страшны», — фыркнула Мелиан. «А ты боишься?» — ехидно прищурилась она. «Боюсь», — искренне признался я, чем изрядно смутил девушку, явно не ожидавшую от меня подобного ответа. «У меня папы короля нет, и мне пока нельзя из Академии вылетать». «Извини», — потупилась Мелиан. «Я просто предупредила, чтобы сегодня патрули в этом районе до полуночи не ходили. Точнее, не я, а брат». «Вот так просто?» — искренне удивился я. «Как ты говоришь, когда папа король, это помогает». «Один-один», — улыбнулся я. «И что мы будем?» Договорить мне не дали, а просто затащили в темный уголок под раскидистыми тополями, которые росли вдоль столовой. «Ты мне так и не сказал, куда вы исчезли?» — спросила девушка, не отводя от меня своих глаз. «Да у ректора были». «Зачем?» — удивилась она. «Да так, не обращай внимания. Ты точно об этом хочешь поговорить? Это не моя тайна?» К моему удивлению, это сработало, и, по-моему, Мелиан успокоилась. «Ну а после... я же не железный, когда тебя целует такая девушка». В общем, добрых полчаса мы изучали друг друга, начав с губ и заканчивая другими интересными частями тела. И опять я с трудом смог остановиться. Полураздетые, разгоряченные, в тесных объятиях и тяжело дыша, мы смотрели друг на друга. Меня уже почти раздели, да и я не отставал от принцессы. «Да что ж такое?» «Надо остановиться», — выдохнул я. «Думаю, не стоит переходить границу». «Да, ты прав», — кивнула принцесса, тоже тяжело дыша, но совершенно не обращая внимания на свой полуобнаженный вид. Судя по всему, я даже расстроил ее. Ну, не может же Мелиан быть такой безбашенной. Хотя, что я знаю о любви? Так читал книги, да и то только большей частью научные. В общем, химия, но сейчас я эту химию ощущал на себе. Но мы постепенно успокоились. Постояв еще минут 10 в объятиях, с трудом оторвались друг от друга и, приведя себя в порядок, вышли на свет. «Пока, Ирос», — улыбнулась принцесса, — «не провожай меня». И быстро удалилась, стуча каблучками. Я, оставшись один, только покачал головой. До комнаты добрался без проблем, не встретив по пути никаких патрулей. Мой сосед уже вовсю сопел, так что я тихо разделся и юркнул в кровать. В голову лезли не совсем приятные мысли. Проанализировав свое поведение, я решил, что хожу практически по краю. Если у нас Мелиан дойдет до постели, то мне тогда останется либо жениться, либо покинуть Аспию. Сомневаюсь, что ее папа будет спокойно наблюдать, как его дочку обламывают женитьбой. А то, что он возжелал привязать к себе внука Волнара Валенштайна, я после разговора с Анакимом не сомневался. Надо взять себя в руки, Ирос. Хотя Мелик его возьми, как это сложно. С мыслью о том, что пора все это заканчивать, я, наконец, погрузился в сон. Алия сидела на кровати и задумчиво смотрела в окно. За последние дни в ее жизни произошло столько событий, что она пребывала в каком-то странном состоянии. Когда 10 лет назад выяснилось, что ей невозможно подобрать искусство магии огня из-за плохой совместимости, мечты о том, что она вернет свой род в империю Кельтон, потерпели крах. Несмотря на то, что ей тогда было всего 5 лет, она очень остро отреагировала на эту новость. ей пришлось изучать искусство, связанное с воздухом. Но в глубине души она не теряла надежды на обретение второго искусства. И когда появился этот странный Рагнар, она на него не обратила никакого внимания. Обычный, ничем не примечательный парень заинтересовал ее после дуэли. Не просто заинтересовал, а даже заинтриговал. А когда выяснилось искусством, которое ей подошло, и мечта из недостижимой вдруг стала такой близкой, она растерялась. А потом закрутилась. Сначала визит дяди, который чуть не испортил все, за что до сих пор расплачивается, а потом появление в академии ее деда. Договор о том, что ее будут учить тайные магии Валенштайнов, магическая клятва. Все произошло настолько быстро, что она до сих пор не могла прийти в себя. И вот сегодня было первое занятие. Она с ужасом вспомнила, что чуть все не испортила. Хотя вполне возможно, что Ирис говорил все это несерьезно, но проверять его слова совершенно не хотелось. И она понимала, что сама виновата, но прекрасно знала, что иногда ее язык живет отдельно от разума. На самом деле она была благодарна внуку Валенштайна за то, что он практически исполнил ее мечту. Вдобавок он оказался талантливым магом, хорошим учителем и очень интересным собеседником. Да чего там говорить, рядом с ним ей впервые хотелось просто слушать, а его улыбка вызывала у девушки трепет и какие-то незнакомые ранее чувства. Хотелось обнять, прижаться к нему и просто закрыть глаза. Зачем скрывать от себя самой то, что он ей нравится? Но она должна быть сильной, сейчас важны не ее желания. Все пройдет, все эти симпатии и чувства, все несерьезно. Главное — это будущее рода Сориндар. Ради этого стоит жить. Какие бы чувства ни вызывал этот парень, у нее есть задача. Можно сказать, цель всей жизни. И теперь она точно уверена, что достигнет ее с помощью Ироса, то есть Рагнара. А какая необычная магия у него. Он, кстати, сказал, что завтра будет еще один урок. Интересно, что на этот раз он будет объяснять? Алия со вздохом разделась и забралась под одеяло. На следующий день перед завтраком я, вспомнив об обещании Алану, отправился к Келли в лазарет, предупредив своего друга, что мы встретимся на завтраке. Девушку я застал сидящей в просторной комнате, которая была чем-то вроде приемного отделения. Она печально смотрела в окно. «Привет, Рагнар», — повернулась она ко мне. «Что-то случилось?» «Да, случилось», — кивнул я в ответ и уселся на стул напротив нее. «С Алланом случилось». «Не начинай, пожалуйста», — поморщилась она. «Мы с ним поговорили. Единственный выход — расстаться, чтобы не ломать ему жизнь». «Вот здесь ты заблуждаешься», — позволил я себе улыбнуться. «Что значит «заблуждаюсь»?» — уставилась она на меня. «Я уже объяснил Аллану, теперь пришел к тебе. Не надо делать резких движений. Я вам помогу». И граф Мокил Ламберт не сможет исключить Алана. «Ты не знаешь моего отца. Если он сказал, то сделает это. Тогда позволь тебе показать кое-что». Я вытянул правую руку и, открыв ладонь, продемонстрировал ошеломленной девушке знак Мельтоса. «Думаю, этого будет достаточно для разговора с ректором», — сообщил ей. «Хотя мне кажется, что даже без этого он бы не выгнал Алана. По-моему, не такой он человек». «Но...» «Откуда? Как у тебя?» — пробормотала растерянная пассия моего друга. «Это неважно», — успокоил я ее. «Ты на завтрак идешь?» «Ты точно нам поможешь?» — переспросила она, и на этот раз в ее глазах горела надежда. «Сказал, помогу, значит, помогу». В общем, на завтрак мы отправились вдвоем. Алан аж просиял, увидев свою ненаглядную. Судя по их оживленной тихой беседе, голубкам явно было что сказать друг другу. Кстати, на завтраке единственным изменением по сравнению с ужином было то, что все-таки к нам присоединился Балфур. Вел он себя достаточно тихо. Я же сегодня оказался между двух, так сказать, огней. Во-первых, к моему изумлению, ко мне подсел самозванец, тем самым опередив немного расстроившуюся принцессу. С другой стороны сидела Алия. Во-вторых, лже-Ирос соизволил вступить со мной в беседу. «Я видел, как твой друг сражался на дуэли», — произнес он. «Впечатляюще». «Правда?» — не удержался я от ехидного замечания. «Спорить не буду. Но почему ты мне это говоришь? Вот он сидит, так скажи ему сам». «Обязательно?» — кивнул тот. «Ну, просто мне кажется, что здесь не обошлось без твоей помощи». «Почему ты так решил?» — удивился я. «Считай это просто догадкой». «Ты не прав. Алан талантливый маг и сам развивается. Мне за ним не угнаться». «Ну да, ну да», — скептически заметил тот и, как-то странно посмотрев, вернулся к еде. «Сейчас я чего-то не понял. Что за глупый вопрос?» «И тут меня осенило, а не подозревает ли этот лже-Ирос о том, что я настоящий Валенштайн? Ведь его как раз отправили сюда для того, чтобы найти настоящего. Или, может, он подозревает, что это Алан? Интересно, надо будет подумать на этот счет. Мы, в принципе, на общем фоне выделяемся, особенно Алан. Хотя вряд ли деревенский говор и поведение может быть свойственно Иросу, то есть мне. И, кстати, почему ректор до сих пор меня не вызвал? Если на этой неделе этого не случится, придется самому идти». После завтрака мы дружно отправились на занятия, и я заметил, что самозванец теперь как-то пытался держаться поближе ко мне. «Сегодня очередной урок», — шепнул я Алии. Так кивнула и заулыбалась. И вновь я наткнулся на очень подозрительный взгляд принцессы. Урок общей магии занял все время до обеда. Ничего нового. Пока все общие слова. Но для Алана и простолюдинов это был интересный урок. Так что я, как и аристократы, на нем просто скучал. На обеде я избежал расспросов самозванца только потому, что он не успел сесть рядом со мной. Его опередили девушки. Я, честно говоря, напрягся. С одной стороны принцесса, с другой — Алия. Ладно бы Алия вела себя как обычно, но нет. Теперь она само очарование, что, естественно, не укрылось от Мелиан. Но слава Мельтосу, пока она выражала свое недовольство лишь взглядом. После обеда вся группа отправилась на урок монстрологии, мы же вновь разделились и встретились за пределами Академии. Все повторилось, как и в первый день. В сопровождении магов мы добрались до гор, а там поднялись на уже знакомую площадку. «Итак, начнем наше сегодняшнее занятие», — вздохнул я, посмотрев на Алию и Алана. Было видно, что парень и девушка с нетерпением ждали, чему новому я их научу. Достав свиток с плетением школы Земли, я протянул его Алану. «Ты пока изучай свитки. И попробуй создать плетение, только осторожно. Я чуть позже проверю. А с тобой, Алия, мы займемся совершенно новым для тебя способом использования магии воздуха»,